Всем доброго здравия! В эфире Народного славянского радио программа «Вестник». И с вами ведущая Наталья Усольцева. Здесь вы узнаете, какие передачи, эфиры и вебинары готовятся к выпуску на следующую неделю. В понедельник, 30 ноября, в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Детская работорговля». Мы живем в настолько исковерканном мире, в котором власть имущие, зачастую прикрываясь хорошими фразами, предлагают нам согласиться с очень жуткими вещами, в том числе и с детской работорговлей. Эта передача, по сути, является продолжением нашего другого расследования на тему того, какими отвратительными вещами могут заниматься теневые руководители мира, чтобы продлить себе жизнь и потешить свое эго. Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. В 19:00 начнется живая встреча на тему «Как темные захватили наш мир» или «Тайна происхождения серых» из цикла «Тайна происхождения нашего мира». Существа, о которых пойдет речь, называют темными или серыми. На нашей земле они основали цивилизацию ростовщичества, грабежа и войн через своих ставленников, верхушки мировой закулисы, утвердившие новый мировой порядок. Откуда они взялись в нашей Солнечной системе и с какой целью? Именно об этом пойдет речь в предстоящей передаче. Ведущий Алексей Орлов. 1 декабря, вторник, живой эфир. Игры богов. Археология смыслов. Начало в 19:30 по московскому времени. Плюс и минус. День и ночь. Зима и лето. Повсюду принцип единства и противоположностей. Эта простая, казалось бы, конструкция имеет место быть и в духовной составляющей каждого человека. Знаешь ли ты правила игры богов? Сказительница Марина Дербышева, ведущая Елена Андреева. 2 декабря, среда, живой эфир. Противостояние Британии и Российской империи на Памире. Начало в 19:30 по московскому времени. В XIX веке регион Памира постепенно превращается в ключевую точку противостояния двух империй. В этом районе концентрируются интересы целого ряда влиятельных государств. Бескомпромиссная борьба разведок на крыше мира к концу XIX века плавно перетекает в череду прямых вооруженных столкновений. В 1902 году именно здесь должна была начаться Первая мировая война. Сказитель Борис Олегович Куценко. Ведущий Георгий Бедоев. 3 декабря, четверг. Живой эфир. Нашествие Батыя? Прекратите! Начало в 19:30 по московскому времени. Сказитель Дмитрий Белоусов. Ведущий Евгений Роденко. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать сказителям вопросы, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 4 декабря, пятница, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени на Народном славянском радио «Сказки». Сказитель Иван Царевич. Георгий Левшунов. В 2, в 8, в 14 и в 20 часов прозвучит передача в записи «Поддержка молодой маме». Чем живут беременяшки и новорожденные мамы? Беседуют Наталья Задонская, Лилия Денисенко и Ольга Пушкина. 5 декабря, суббота. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве в сетке вещания радио слушайте передачу «Сказки от Вальки-Каральки». Сказка о рождении мира из хаоса Утгарда. Часть 4. В 2, в 8, в 14 и в 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио прозвучит передача из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 157. Александр Трифонович Твардовский. Ведущий передачи Виктор Маслов.